Глава вторая. Отбор для ледяного принца проходил скучно и муторно для меня. Остальные невесты, за исключением двух девушек, из кожи вон лезли, чтобы понравиться первому наследнику средних земель. Уж так им замуж хотелось за него, сил не было терпеть. А я вздыхала и держала лицо, чтобы не морщиться каждый раз, как он очередной раз поведет себя, как нельзя принцессе ругаться. А жаль, ведь ругаться хотелось. Еще как. К моему счастью, наш пока не состоявшийся жених на меня внимания особого не обращал. Правда, отдельную благодарность за это нужно было выразить принцессе Северного края, которая с каждым днем выводила его все больше, отвлекая внимание от других. И тот, из-за пары из ушей, ничего уже не слышал, а из-за бешенства в глазах никого больше не видел. В моей голове даже мысль мелькнула, что женись он на ней, она его или доконает совсем, или перевоспитает все же. Хотя в последнем были основания сомневаться, ведь старший наследник правителя был просто невыносим. То ли дело его брат. От мыслей о принце-драконе почему-то становилось волнительно. Наверное, странным было то, что он пока не вел себя как старший братишка и не выглядел таким самовлюбленным. Да и смотреть на такого – одно удовольствие. Поэтому еще пару раз, когда мы случайно сталкивались на общих мероприятиях, я украдкой его разглядывала. Прямо интересно даже стало, что там за невесты у него такие, что он жениться на них не хочет. Некрасивые? «Глупые? А ему какие нравятся?» «Стоп, Астра, ну какая тебе разница, кто там ему нравится? Наше дело успешно провалить отбор для ледяного принца и отправиться домой незамужней. Все, ни на каких принцев нам смотреть точно не стоит». Но взгляд сам собой так и искал всюду принца-дракона. «Ведь если мне все равно предстоит провести тут еще много времени, то нужно же было найти в этом хоть что-то хорошее. А смотреть разве плохо? Может, я из исследовательского интереса только. Где еще найдешь драконов-полукровок? Ведь отец у него, кажется, был чистокровным человеком. Поэтому, когда мы вновь столкнулись в коридоре вдвоем, я не сильно расстроилась, если не сказать, обрадовалась. «Принцесса Астра?» Второй принц немного насмешливо изобразил поклон, заприметив меня. «Милорд», — поклонилась я ему в ответ, вставая на приличном расстоянии. Кланяться мне он был не обязан. Женщины у нас все равно ниже мужчин по положению, даже если они одного статуса. А он к тому же тут хозяин, это я гостья. Однако принц по-свойски, так и даже несколько фамильярно, продолжил разговор, будто мы знакомы целую вечность. «Ну как там продвигается твой отбор? Брат еще не влюбился без памяти?» «Нет, все же они родственники. Это тоже не отличается воспитанием, тактичностью и умением соблюдать субординацию. Боюсь, ваш брат на такие чувства и не способен, ваше высочество», — съязвила, а принц усмехнулся. «А ваш отбор как? Всех невест распугали?» Решила отплатить той же монетой. Не успел пока. На последнем испытании невесты вручали мне подарки. Пришлось благодарить. Принц искренне поморщился. Следом вот будет небольшой бал, где нужно потанцевать с каждой. И несколько личных и общих разговоров. Вот тогда и покажу себя во всей красе. Подмигнул мне. Желаю вам успехов. Вновь склонилась я и, не зная, как завершить разговор, тихонько начала отодвигаться по стеночке дальше, обходя его. Однако принц с дороги не отошел. Даже наоборот, шагнул ко мне. «И что?» — прошептал вдруг, оказавшись слишком близко. «Больше советов от тебя не будет?» Его горячие пальцы коснулись моей ладони, заставляя вздрогнуть. Но возмущенно вскинув взгляд, все же трогать чужую невесту было непозволительно, я пропала в его медовых глазах с драконьими зрачками и просто замерла, глядя прямо в них, когда принц медленно наклонился ко мне.